Егор отчетливо увидел, как свет старого, кнопочного еще телефона отразился на граните алтаря, выделив там какой-то символ. Этот странный символ словно поглотил отблеск синего экрана и вспыхнул почему-то желтым цветом. Все произошло очень быстро, в какие-то доли секунды, и Егор решил, что ему это померещилось. Юрий Андреевич одернул на Лене куртку, скрывая ставший таким опасным пояс, и подтолкнул девушку к выходу. «Только не трогай больше ничего, там есть кому разминировать. Мы сдаемся, не стреляйте!» Как можно громче крикнул Егор, выходя наружу, и замер, едва переступив невидимую черту, отделявшую пещеру от остального леса. Костра с висевшим над ним казанком, в котором Юрий Андреевич кипятил воду для кулиша, не было. На его месте лежал толстый слой старых пожухлых листьев. Лес вокруг поражал буйством оранжево-желтых осенних красок. Сзади ойкнула Лена, тоже, видимо, уловив необычную смену времен года. «Юра!» — громко позвал Егор, не оборачиваясь. «Иди сюда, ты сейчас очень удивишься». Глава 6. Юрий Андреевич вышел из пещеры и, оглядевшись по сторонам, громко расхохотался. «Ну, графиня, второй раз от смерти спасает, я ей теперь реально должен. Выберемся, поставлю ей памятник гранитный во весь рост, а если в 17-й год попаду, то все их чека вырежу, но не дам из дома выселить. С тебя, пожалуй, станется», — пробурчал Егор. «Надо бы по окрестностям прошвырнуться, типа рекогносцировки. Куда нас на этот раз занесло? Это я мигом. Я ж теперь вроде как заново родился, значит, самый молодой». Клочков не удержался и снова рассмеялся. «Карабин возьми, в лесу от пистолета толку немного, а нам здесь в самый раз, годится. И гранаты по-честному поделим. Надо Ленке ствол презентовать, я его у вашего Свердлова забрал, думал, потом подарю по случаю. Вот оказия и подвернулась. Так ты ж вроде говорил, что он застрелился, а ствол забрал? Не тупи, Егорушка. Этот парень оказался на редкость предусмотрительным и запасся вторым пистолетом. И каким? ПСС ВУЛ, знаешь такой? Это бесшумный, слыхал, но пользоваться не доводилось. Он самый. Правда, только одна обойма, но по нашей бедности и то хлеб. Товарищ капитан-лейтенант, а вы знаете, что говорить о присутствующих в третьем лице невежливо?» — подала голос стоявшая неподалеку Лена. «Да откуда?» – изумился Юрий Андреевич. «Мы ж народ серый да убогий, и академии с консерваториями не кончали. Не гневайся, Бога ради. Ладно, не буду. А где мой подарок? Одну секунду. Не извольте беспокоиться». Клочков присел перед Леной на корточки, что-то разомкнул на ее поясе, выключив телефон, затем легко поднялся на ноги и быстренько сбегал в расщелину за своим рюкзаком. «Вот, не побрезгуйте, примите в дар. Да будет вам, Юрий Андреевич». Лена с интересом повертела в руках пистолет и сунула в карман. «Может, вместе пройдемся и осмотримся?» «Не, мне одному сподручнее будет. Вы лучше ужином озаботьтесь, с кулешом-то не получилось. Хорошо, хоть продукты остались. Это я могу», — уверенно заявила Лена. «Только в чем варить? Казанок ведь тю-тю». «Да, проблема. Ладно, тогда вместе пойдем. Я впереди, а Старлей замыкающий». Клочков сноровисто забросил свой рюкзак за спину и выжидающе уставился на Егора. Тот последовал его примеру. Идти далеко не пришлось. Буквально в километре от пещеры, на невысоком холме у подножия ручья, показалась небольшая заимка, срубленная из нетолстых бревен. «Вот оно как», — задумчиво произнес старик, сбрасывая рюкзак на землю. «Пошли глянем, что это за избушка тут нарисовалась». Они обошли избу с двух сторон, прячась за стволами деревьев, но никто не спешил палить из маленького окна, и Клочков со Старлеем беспрепятственно достигли небольшой двери без всяких признаков замка. Судя по слою листвы и мелких веточек, устилавших крохотное крыльцо, этим входом не пользовались по меньшей мере год, а то и не один. Юрий Андреевич кивнул Егору на дверь, и тот, повесив сайгу на плечо, поднатужившись, отворил скрипучую конструкцию на потрескавшихся кожаных петлях. Изнутри пахнуло чем-то затхлым и неприятным. «Может быть, это мох так воняет», — подумал Егор, разглядывая законопаченные щели в двери. «Заходи, чё ты замер?» — поторопил Клочков, и Старлей вошел внутрь. Комната была одна. В глаза сразу же бросился стоящий около окна стол и две узкие самодельные кровати, на одной из которых лежал прикрытый истлевшим одеялом давно разложившийся труп. «Практически скелет», — машинально отметил Егор, обозревая источник неприятного запаха. «Мда», — протянул Юрий Андреевич. «Представляю, Как тут тогда воняло? Наверное, бревна впитали, раз до сих пор ощущается. Это ж сколько он тут вот так пролежал? Удивился Егор. Вопрос в точку, Старлей. Почему за все эти годы на него так никто и не наткнулся? Неужели мы так далеко от обжитых мест? Похоронить бы надо, предложил Егор, а то не по-людски. За избушкой, возле леса, уже есть какой-то крест. Там и похороним. Юрий Андреевич немного помолчал и добавил. Надо посмотреть, что тут полезного есть. Ему-то оно уже ни к чему, а нам сгодится. Котелок бы найти, мечтательно произнес Егор. А то жрать уже охота. Было бы неплохо, согласился Клочков. Он выволок из-под кровати седло с двумя кожаными седельными сумками. Несмотря на время, они неплохо сохранились. Юрий Андреевич повозился с проржавевшими застежками и распахнул одну из них. Судя по сургучным печатям, когда-то это были письма или что-то в этом роде. На печатях явственно проглядывался двуглавый орел, но текст был мелкий и нечитаемый. «Фельдъегерь какой-то, что ли?» – задумчиво пробормотал Клочков, пытаясь разобрать надпись на сургуче. «Да похер, в общем. А в этой, во второй сумке оказалась такая же труха. Так неинтересно. А где же бриллианты или золотые дублоны с пиастрами?» – спросил Клочков, поднимаясь с пола. «Нам бы котелок найти». А тебе все бриллианты покоя не дают. Брюликов нет, зато две сабли и сапоги со шпорами. Шинели совсем дохлые, одни галуны, считай, остались. Странно, но ни касок, ни фуражек нигде не видно. Хотя, может, у них тогда еще шляпы с султаном из перьев были. Есть котелок, обрадовался Егор. Ржавый, правда. И еще топорик маленький, тоже ржавый, конечно. Вот это дело. А ржавчина, это мелочи, лишь бы не насквозь, да вроде бы целый, а я пистолеты нашел, но их только в музей, и то после капитальной реставрации, зато лук есть и стрелы, наверное, порох закончился, и он тут охотился, аки тот индеец, долго же они здесь куковали, а вот и дублоны с пиастрами, сказал Егор, высыпая на ладони стощего кожаного мешочка несколько монет. Юрий Андреевич подошел, взял одну, поднес к свету и прочитал, денежка, 1857 год, потом перевернул, а два, это Александр II, по идее, наверное, тут 3 пятирублевых имеются, написано чистого золота от 1850 года, есть еще 5 копеек и рубль, оба от 1855 года, все с царским орлом, а что за денежка такая, никогда не слышал, держи, нумизмат, Клочков протянул ему монету, бог даст, к себе вернемся, выяснишь. Хрен мы куда теперь без этой графини вернемся. А чё она нам помогает? Второй раз уже. Видимо, не смогла устоять перед таким красавчиком, как ты. Статным да могучим. Да ладно тебе, я ж серьезно. Давай закругляться, нет тут больше ничего путного. Пошли на воздух, и так уже провонялись, наверное. Егор прихватил котелок и топорик, а Юрий Андреевич... сабли и лук. Они вышли наружу. Лена прохаживалась неподалеку, рассматривая что-то в траве. Повернувшись на скрип двери, помахала им рукой. Тут пытались выращивать пшеницу и овес. Только давно это было, все выродилось. Что-нибудь для посадки собрать можно? Быстро спросил Клочков. Что-нибудь можно, согласилась Лена, а потом удивленно посмотрела на Юрия Андреевича. А мы что, здесь остаемся? «Подумать нужно», — уклончиво ответил он. «Это я так, на всякий случай». Лена подошла к ним и кивнула на избушку. «А там что? Да ничего интересного. Вот, котелок нашли, только его еще отмыть нужно. Ну хоть есть теперь в чем готовить». Лена взяла у него котелок и пошла к ручью. «Че делаем, старче? Хочешь здесь остаться? Так вон, уже один остался. Предлагаю разделиться. Вы тут обживайтесь, а я прогуляюсь, может, найду какую деревеньку». Почему не вместе? Смысл оставаться, зима на носу, все равно без продуктов не выживем. С Леной скорость совсем другая будет, да и как она ночевки в лесу перенесет. А заболеть в нашем положении, если и не смерти подобно, то, да и ты прав, без графини нам отсюда не выбраться. Этот мужчина, видать, так же решил, раз здесь остался. Думаешь, он тоже перенесся? Да хрен его знает. Смысл гадать. Клочков немного помолчал и добавил. Жаль, удочки в машине остались, но ничего, у меня в рукояти ножа с Настей есть какие-то. С реки будете кормиться и силками. Лук вот имеется. Тетиву, конечно, обновить придется. Можно еще прощу сделать. С реки, да по-любому тут река где-то есть неподалеку. Может, не очень полноводная, но должна быть. По ручью пройти нужно, куда-то ж он впадает, хотя может и под землю уйти. В любом случае Волга недалеко. Разберемся, в общем, а пока пошли могилу копать, в рюкзаке лопатка есть. А домишко этот проветрить бы не мешало, да и травки какой пахучей найти, хвой или типа того. Они подошли к покосившемуся кресту, сооруженному из двух бревен толщиной в руку. На почерневшей от времени тесаной горизонтальной перекладине было вырезано «Корнит Гайдуков С.А. 3 мая 1858 г. Они, как могли, поправили крест и принялись рыть могилу. Провозились долго, но все же захоронили останки и соорудили похожий крест. К этому времени как раз подоспел ужин, сваренный в тщательно очищенном котелке. После троица провела ревизию имеющегося имущества, посокрушалась о множестве полезных вещей, оставшихся в машине, а затем немного привела в порядок избушку. Юрий Андреевич без видимого волнения завалился на место скелета, подстелив себе для удобства охапку свежих листьев, и тут же заснул. Егор и Лена переглянулись и тоже стали готовиться ко сну, а наутро Юрий Андреевич их и вовсе огорошил. «Планы меняются, ребятушки. Нет смысла куда-то идти и что-то искать. Думаю, и эти парни все понимали, вот и остались здесь. Юра, объясни нормально, что случилось, что они понимали. Я ночью покурить выходил, небо чистое было, я созвездиями полюбовался на свою голову. Не томи, Юра, я тебя очень прошу, ты как с астрономией, дружишь? Да какая астрономия, могу разве что планеты в Солнечной системе перечислить, и не более того. Понятно, учитывая время года и наши координаты. В общем, созвездия должны выглядеть несколько иначе. Там разница, конечно, небольшая, но она, сука, есть. Юрий Андреевич, не выдержала Лена. Это что значит? Это значит, что мы переместились во времени очень сильно. И речь идет даже не о тысяче лет, а скорее о десятках тысяч лет. Ну, это я, может, и загнул. Тут, наверное, еще ледник был бы. А вы не ошибаетесь, Юрий Андреевич? Скорее всего, нет. Сами можете ночью посмотреть. Уж большую медведицу наверняка видели? Видел, конечно, вздохнул Егор. Ну вот и сравнишь. А пока пошли речку искать, попробуем порыбачить. И надо что-то придумать насчет хранения продуктов. Солончак бы найти, тогда можно будет соли выпарить. Какой солончак, Юра, это же конец. Да успокойся ты. А Ленке лучше подумай, да ребеночке вашим. Не ссы, малый, не пропадем. Мне бы твою уверенность. Ладно, действительно, какой смысл причитать? Пошли. И с одежонкой надо что-то в темпе решать. Холодает уже. Ты шкуры выделывать умеешь? Издеваешься? Немного. Совсем чуть-чуть. Слушай, Юра, я там, в пещере, что-то странное заметил. Это ты о графине? Так мы ее все видели. Нет, ты, когда пояс со взрывчаткой включил, телефон на алтаре какой-то знак высветил. А этот знак почему-то желтым цветом отразился, хотя свет от телефона синий был. Считаешь, в этом причина? Не знаю. Думал, вообще показалось. Все быстро так произошло. К тому же нервы. Может, и показалось. Можно, конечно, попробовать пойти посветить еще. Глядишь, куда поближе закинет или, наоборот, подальше. Знать бы еще, как это все работает. Река обнаружилась в километрах в 3. Не очень широкая и полноводная, с крутыми обрывистыми берегами. Ну, ты тут занимайся, а я по бережку прогуляюсь, сказал Юрий Андреевич, протягивая ему нож. Зря мы сюда вдвоем приперлись, недовольно заявил Егор. Лена совсем одна осталась. Ничего, пусть привыкает не бояться. Я немного вокруг нашей заимки побродил с утра, никаких крупных следов не видел. К тому же она у нас агроном теперь, пусть злаками занимается, да и мы ненадолго. Ты же нам быстро рыбы наловишь, нам бы сетью разжиться, а это баловство одно, размечтался Егор, вытряхивая из рукояти ножа рыболовные снасти. Всему свое время. Есть у меня пара идей, успокоил его старик. Отсутствовал Клочков долго. Вернулся часа через 3, неся несколько тушек каких-то пушистых зверьков и довольно упитанную на вид птицу. К этому времени Егору удалось поймать десяток более-менее приличных рыбешек. Теперь об обеде и ужине можно было не волноваться. К их возвращению Лена успела основательно вычистить домик и сидела за столом, сортируя зерна злаков на расстеленном брезенте. «Привет, подружка», — добродушно сказал Юрий Андреевич. «Хвастайся давай, чё тут, на посадку хватит, куда вы пропали? Я уже извелась вся, а насчет семян, отобрала что есть, но их совсем мало. Если уродит в следующем году, то потом можно будет уже что-то засеять. Это хорошо, мы тоже не зря сходили. Егор вон порыбачил, а я поохотился. Нужно будет нарезать мясо тонкими полосками да высушить, пока погода позволяет. А вообще, предлагаю насчет погреба подумать, нам на зиму много чего понадобится. Камней на берегу хватает, да и местные суглинки, неплохой строительный материал. Думаю, все получится. Я там чуть ниже по течению присмотрел одно место удачное, можно будет ловушку для рыбы соорудить, а то Егор прав, удочкой непродуктивно получается. Еще нашел пару хорошо натоптанных звериных троп, нужно силков завтра наставить. Остается, конечно, вопрос сохранения продуктов. Попробуем из грунта соли выпарить, посмотрим, что из этого выйдет. Юрий Андреевич вдруг встрепенулся, на мгновение замер прислушиваясь, бросил им короткое, к бою, а затем достал из-за пояса пистолет и ловко передернул затвор, приведя его в боевое состояние. Егор схватил стоящий у стола карабин, и тут в дверь негромко постучали. «Не стреляйте, товарищи, свои!» — раздался чуть насмешливый и такой знакомый голос капитана Каргина. Глава 7. «Заходите, Никита Александрович!» — как ни в чем не бывало отозвался Клочков, пряча пистолет за пояс. Дверь натужно заскрипела, и в комнату вошел Каргин. Он обвел всех недовольным хмурым взглядом и с упреком в голосе сказал: «Так мы не договаривались. Думаете, мне больше заняться нечем? Вы хоть сами понимаете, куда вас занесло, и скольких мне трудов стоило вас разыскать? Удивительно, что у вас это вообще получилось», — задумчиво произнес Клочков. «А меня интересует другое», — неожиданно резко выпалила Лена. «Зачем мы вам понадобились?» «О, Елена Петровна, это очень правильный вопрос. Вы мне действительно нужны. Я бы даже сказал, просто жизненно необходимы. Поэтому я, собственно, и потратил кучу сил и времени, разыскивая вас. Поверьте, это было непросто. Это все лирика. Зачем мы тебе, Никита?» — повторил вопрос старик. «Хочу предложить вам устроить мировую революцию», — спокойно ответил тот. Егор и Юрий Андреевич обменялись недоуменными взглядами, а Лена снова удивила их неожиданным вопросом. «Так вы троцкист? Ну что вы, Елена Петровна, я не разделяю ни его взглядов, ни его идей. Суть совсем в другом. Позволите мне присесть?» Каргин кивнул на одну из лежанок. «Разговор предстоит долгий. Присаживайся», — безразлично пожал плечами Клочков. Никита Александрович уселся на край кровати, а они втроем устроились напротив, на второй. Повисла пауза. Каргин вздохнул и сказал: «Думаю, не обойтись без небольшой вступительной речи. Как я уже говорил, я довольно давно наблюдаю за развитием разных цивилизаций на этой планете и могу со всей ответственностью заявить, что человечество в данный момент порабощено и находится под внешним управлением. Я думаю, вы не станете оспаривать тот факт, что гораздо разумнее, да и практичнее было бы людям давно объединиться и сообща решать существующие проблемы. Но вместо этого идут постоянные войны, да и человечество живет не как единый и разумный вид. Принцип «разделяй и властвуй» работает в полную силу. Думаю, что каждый из вас уже задумывался, что вокруг происходит что-то не то. Я приоткрою вам завесу тайны. Эта планета уже довольно давно, по вашим меркам, разумеется, поражена паразитами, питающимися негативными эмоциями и заставляющими живые организмы стареть. Вам всем, я думаю, знакома притча о змее-искусителе и вечной жизни в раю. Все это было, и не так давно, как кажется, но это еще полбеды. В конце концов, все уже привыкли и согласны с положением дел. Но я, попав в эту реальность, узнал, что вы с недавнего времени совершенно бесконтрольно используете искусственный интеллект. Полезная штука, не буду спорить, но опять же могу совершенно серьезно заявить, что обратный отсчет уже начался и дни вашего вида сочтены. Это вы у нас «Терминатор» успели посмотреть? Не удержался Егор. Смотрел, не скрою, но дело не в этом. В истории хватает примеров, когда произведения фантастов со временем становились действительностью. Думаю, в этой реальности обойдется без атомного оружия, хотя такой сценарий тоже не исключен. Но, скорее всего, и получит возможность воздействовать на людские умы, и этого будет вполне достаточно. Вначале было слово, так ведь, Юрий Андреевич? И слово было у Бога, согласился Клочков. Евангелие от Иоанна, во-во, одобрил Каргин. Вашему виду удалось изобрести бессмертие, но это будет бессмертие не для вас. Роботизация сейчас развивается семимильными шагами, и вскоре человек окажется просто не нужен. Да, я что-то подобное уже слышал, подтвердил Егор. Это не теоретические опасения известных ученых. Это реальная угроза всему вашему виду, без тени эмоций констатировал Каргин. «А вашему?» – рассеянно спросил Клочков. «Точнее, лично тебе, да мне по большому счету все равно», – равнодушно отозвался тот. «Приму небелковую форму или просто покину эту реальность. Тогда зачем тебе революция здесь? Или решил снова почувствовать себя богом и облагодетельствовать род людской? Ну, пожалуй, можно и так сказать. Хотя, наверное, все еще проще. Скучно быть сторонним наблюдателем. Первые несколько тысяч лет нормально, а потом тоска. Вот я и стал потихоньку сначала с пробоями в потусторонний мир возиться, а попав в вашу реальность, решил в корне изменить ситуацию хотя бы здесь. Похвально, конечно, одобрил Юрий Андреевич. Только я давно уже не верю в альтруизм. Где твой интерес? Можете считать это моей прихотью. Я даже не буду возражать, если кто-то из вас захочет возглавить правительство объединенного человечества. Ну, обещать еще не значит жениться, с сомнением покачал головой Егор. Гарантий-то никаких, и нам придется просто поверить вам на слово. А как вы собираетесь объединить человечество? Спросила Лена. Насчет гарантий, тут вы, Егор, абсолютно правы. А как именно? Здесь я не вижу особых сложностей. В одной из параллельных реальностей, куда ход мне заказан, цивилизация достигла куда большего уровня технологического развития. Им удалось создать прибор, генерирующий сильное силовое поле. Если поиграться с настройками, можно приспособить его под наши нужды. С помощью нескольких местных, владеющих определенными способностями, мы продемонстрируем миру свои намерения на примере какого-нибудь значимого органа управления. Во время очередного заседания мы прямо под объективами телекамер телепортируем кого-то внутрь, минуя охрану и тому подобные препятствия. А там возьмем в заложники кого-то и, накрыв его своим силовым полем, предъявим ультиматум. Обойдемся, конечно же, без крови, хотя для убедительности можно и пальнуть в заложника краской из страйкбольного оружия. Что за ультиматум? Заинтересовался Егор. Сформулируем на досуге манифест. Ну, если так, тезисно, в общих чертах. Каргин ненадолго задумался. Скажем, что это захват власти на планете, и теперь всем придется поменять мировоззрение и осознать, что вы, люди, настоящий разумный вид. Создадим единое государство. Какое-то территориальное деление будет необходимо, но лишь условно. Жить будем без войн, а миллионы людей из всех армий мира пойдут на производство и начнут приносить пользу или хотя бы окупать свое существование. Оставляем военизированные полицейские отряды для борьбы с преступностью, браконьерами и поддержания общественного порядка. Установим главенство закона и справедливости. Каждый должен будет думать о том, как ему принести пользу обществу, а не как добыть средства для существования. Конечно, это многим не понравится, но висящий над головой Дамоклов меч не даст возможности что-либо нам противопоставить. Без жертв наверняка не обойдется, но это будут единицы. Все протестные выступления купируем в зародыше. Постепенно заменим недовольных и дискредитировавших себя чиновников на реальных специалистов и идеалистов. Технически это несложно сделать, ввести обязательную проверку на полиграфе или медиумами. Думаю, большинство поддержит наше начинание. Справедливое разделение продуктов труда и недр планеты позволит повысить уровень жизни. Ну и, само собой, развитие науки, социальные программы, искоренение или минимизация наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. Создадим какой-нибудь единый ресурс с голосованием. Но это уже детали, потом додумать можно. Лена слушала с открытым ртом и горящими глазами. Сейчас ей предлагали тот самый коммунизм, или, скорее, социализм, к которому родная страна безуспешно шла долгие годы, преодолевая всевозможные тяготы и лишения, расплачиваясь многими жизнями. Она уже собралась было выразить свое восхищение, но тут Юрий Андреевич неожиданно сказал: «Херня какая-то, мы-то тебе на кой сдались, вы, Юрий Андреевич, наверное, невнимательно слушали. Я ведь сказал, что необходимый прибор находится в закрытой для меня реальности, и обойти этот запрет я не могу. Поэтому добыть его придется вам с Егором. Я дам своих помощников, они почти люди, а значит, смогут пройти вместе с вами и немного помочь». «Почти люди?» – удивилась Лена. «Не, я пас», – отрезал Клочков. «Товарищи, давайте по порядку», – предложил Каргин. «Моих помощников вы уже видели. Они из разных исторических эпох и даже из разных реальностей. В вашем мире их бы назвали колдунами или экстрасенсами, смотря в каком времени. А что касается вас, Юрий Андреевич, то неужели вам здесь так понравилось? Хорошее место», – неожиданно улыбнулся Клочков. тихое и спокойное. После суеты мегаполиса прям идиллия и сплошной релакс. Никаких тебе выхлопных газов и генномодифицированных продуктов. Все чистое и натуральное. А вас не смущает отсутствие людей в обозримом будущем? Да они мне и нахер тут не нужны. Если б ты, Никита, пару лет провел в переполненной эдак раза в три сверх нормы камере, то не задавал бы сейчас такие вопросы. Да, улыбнулся Каргин. Это... «Конечно, аргумент. Я тоже считаю вашу затею бессмысленной утопией», — сказал Егор, «благими намерениями, как говорит Юрий Андреевич. Единственное, что я хотел бы обсудить, так это возможность вернуться в свое время, само собой, с Леной и Юрой. А мне ваш план, товарищ Каргин, очень понравился», — негромко сказала Лена, но пришелец не удостоил ее даже взгляда. «Вероятность вашего отказа была довольно низкой». Но все же, медленно проговорил Каргин, неужели вы считаете, что я не смогу повлиять на ваше решение? Не надо, Никита, попросил его Юрий Андреевич, отправь детей домой, и закончим на этом. Каргин подался всем телом вперед, не вставая с кровати, и внимательно взглянул Клочкову прямо в глаза. Затем откинулся назад и, усмехнувшись, очень похоже пропел, а моя душа захотела на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре. «Все-то ты знаешь, Никита», — тихо сказал Клочков. «Я правда уже давно покоя хочу. Устал я, старею, наверное. Я вам последний раз предлагаю», — неожиданно жестко сказал Каргин с неприкрытой угрозой в голосе. «Не надо, Никита», — снова попросил Юрий Андреевич. Пришелец улыбнулся, встал с кровати и спокойно подошел к ним. Затем наклонился и коснулся рукой ладони Лены. Юрий Андреевич дернулся к нему, но было уже поздно. Лена и Каргин исчезли, а через мгновение Никита Александрович снова сидел напротив них на кровати. В руке Клочкова оказался пистолет, но Каргин словно не заметил этого. «Слушайте сюда, обезьяны», — презрительно процедил всегда вежливый пришелец. «Мне нужен этот прибор, и вы мне его принесете. Иначе девушка попадет в нежные руки Святой Инквизиции или в гестапо. Можете сами выбрать. Вы тут недавно упоминали про столб пыток». Тоже вариант, можно даже совместить при желании. Юрий Андреевич опустил пистолет. Ладно, твоя взяла, банкуй. Какой план действий? Если еще раз посмеешь подумать про меня, сучий потрох, то сильно пожалеешь, спокойно предупредил Каргин. Это также касается и твоих остальных эпитетов. Юрий Андреевич обреченно кивнул. Верни Лену, попросил Егор, мы ведь уже согласились. Ей здесь одной скучно будет, да и питание не очень. А теперь к делу. Мир, в котором вам предстоит работать, несколько отличается от привычной вам реальности. Все люди, которых мне удавалось туда провести, пробыли там совсем немного. Но кое-какие данные я все же успел получить. Человечество в том мире пережило нашествие разных тварей, и популяция уменьшилась настолько, что ни о каком дальнейшем развитии речь уже не идет. Судя по всему, нашествие это носило разовый характер, и постепенно большинство тварей удалось истребить, но некогда технологически развитая цивилизация оказалась отброшенной далеко назад. Конечно же, человечество очутилось не в каменном веке, и там все еще остаются люди, владеющие технологиями и знаниями, но их совсем немного. Тем ребятам просто повезло в свое время оказаться в безопасном месте. Нашествие застало их в каких-то бункерах или на военных базах, и они сумели выжить. На этом, думаю, краткий экскурс в историю можно считать оконченным. Ваша задача – проникнуть на одну из таких баз и получить в руки прибор, после чего мы вас всех оттуда сразу же вытащим. Это все очень интересно и познавательно, я бы даже сказал, занимательно и увлекательно, но лишь с этими данными мы там ни хрена не найдем, почесал свою бритую голову Юрий Андреевич. Получается, как в той сказке. Пойди туда, не знаю куда. А почему бы тебе, Никита, с твоими возможностями не надергать себе из разных эпох целую армию? Что мы там вдвоем сможем? Шансы на успех ничтожны, предложил Егор. Если бы все было так просто, грустно усмехнулся Каргин. Ты думаешь, в другой мир попасть? Это как из кухни в гостиную перейти, определенная аналогия, конечно, есть, но все настолько сложно, что я даже объяснить тебе не возьмусь вот так сразу, хотя бы попробуй. Интересно все же, попросил Егор, да бесполезно это, если оперировать понятными вам терминами и сильно все упростить, то картина такова, способностями к перемещению обладают далеко не все, вам удалось переместиться только благодаря воздействию какого-то прибора, который прописал в вашем сознании, так скажем, некий код. Я, работая с вами, не рискнул влезать в настройки и что-то менять, вы ведь понимаете разницу между работой машины и ручным трудом. Но теперь этот код позволяет вам перемещаться. А как же Лена? Ей помог я. Я знал ваш код, запретов для меня не было, вот и получилось. Для нее риск, конечно, был, но все обошлось. Для тебя путь прокладывала, хмуро бросил Клочков. Я тебя предупреждал насчет нелестных эпитетов, спокойно спросил Каргин, и Юрий Андреевич вдруг заорал изо всех сил так, что у сидевшего рядом Егора тут же заложило уши. Клочков также резко оборвал свой крик и захрипел, запрокинув назад голову и выгнувшись всем телом. Старик начал сползать на пол с кровати. «Хватит!» — крикнул Егор и попытался вскочить на ноги, но не смог даже пошевелиться. Его сердце колотилось в каком-то бешеном ритме, а виски налились свинцовой тяжестью так, что мгновенно заболела голова. Внезапно все прошло. Юрий Андреевич сидел на полу, жадно глотая воздух, и не мог надышаться. Его красное и потное от напряжения лицо постепенно приобретало свой обычный цвет, а вздувшиеся на шее вены исчезли под дряблой морщинистой кожей. «Надеюсь, ты все понял и мне не придется это повторять», — небрежно проронил Каргин. «Продолжим, пожалуй, на чем мы остановились. Впрочем, неважно. Я понимаю, что вам там самим не справиться, поэтому дам помощников, тем более что они уже здорово поднаторели в борьбе с разными проявлениями потустороннего мира. Помните, что кто-то из них обязательно должен уцелеть, это ваш обратный билет». «Помощники, это хорошо», — сказал Егор. «А как насчет местонахождения этого прибора и как он хоть должен выглядеть? Вес, габариты? Привезем тебе еще средства от геморроя. Прибор, собранный для транспортировки, скорее всего, имеет вид большого прозрачного кристалла. В зависимости от технологии изготовления может быть самого разного цвета. Но мои люди сумеют определить в нем то, что вы называете магией. Реально, найди то, не знаю что», проворчал пришедший в себя Клочков. «А никто и не говорил, что будет легко», парировал Каргин и тут же добавил с явным намеком. «Вы уж там постарайтесь, а не то я здесь приложу максимум усилий». После секундной паузы он добавил, обращаясь к Юрию Андреевичу. «Вот же неугомонный старик, ты же следующего внушения можешь и не пережить, сердечко-то уже поистрепалось, поди». Клочков глянул на него с немым вызовом, и Каргин сказал примирительно. «Да знаю, что ты мне живым нужен, и не переживай о будущем, не кину, даже отблагодарю, если все сделаешь как надо, слово даю, из твоего слова каши не сваришь», пробурчал Клочков. «Я бы поесть, кстати, не отказался, можно устроить небольшой пикник на природе, не пропадать же вашему мясу, в конце-то концов, только сперва нужно определиться с вооружением, что планируете с собой взять, а что там за климат, и местность какая?» «Сложно сказать. Климат, скорее всего, континентальный, а местность, рассчитывайте, наверное, на горно-лесистую». Юрий Андреевич немного подумал и предложил Егору. «Пожалуй, поддержим отечественного производителя. Предлагаю остановиться на классике. Печенек и СВД. Мне патроны 7Н1 или 7Н14, ну а для ПКП обычные 7.62-54. В крайнем случае я с пулемета потом кормиться буду. Мне бы, по-хорошему, тоже автомат нужен, но лучше патронов больше возьмем. Спорный, конечно, выбор, ну да ладно. Пулемет, как я понимаю, тягать мне», усмехнулся Егор. «Ну не мне же», развел руками старик. «Тебя вон в плуг запрягать можно». «Патронов сколько?» уточнил пришелец. «Для СВД хотя бы сотню, а для пулемета пару ящиков давай по 2 цинка, больше не утянем». «Не тяжело будет», засомневался Никита. «Для четверых», удивился Егор. «Рассчитывайте только на себя», улыбнулся Каргин и приветливо поинтересовался. «Что еще закажите? Средства связи нужны, гранаты, минно-взрывные приблуды, чтобы стоянку оградить, ну и патроны под него». Юрий Андреевич достал свой пистолет, и Егорушке такой же, для комплекта. Егор согласно кивнул. «Защиту какую возьмете?» Каргин был сама любезность. «Мне 6.43», тут же отозвался Егор. «Не, для меня это тяжело будет, что-то полегче подберите, а нет, так и ладно, обойдусь как-нибудь», пожал плечами Клочков. «Ну и по мелочи тоже, разгрузки, рюкзаки, сухпай, одежду, аптечку надо бы придумать каждому, или у твоих нелюдей кровь не течет, они люди, я просто несколько развил их способности и смог избавить от паразитов, так что ты, Юрий Андреевич, им даже не правнук получаешься, похер, привычно отозвался старик. «Я так понял, что они по-нашему говорят, о языковом барьере можете не волноваться. Ну хоть так, а с подготовкой у них что? Нет, в активных боевых действиях они вам не помощники. Ну, может, совсем чуть-чуть, рассчитывайте на них только как на проводников. Ну и, если что-то, связанное с потусторонним миром, тогда тоже помогут». «Мда», крякнул Клочков явно неодобрительно. «Не думал я, что меня с колдунами на старости лет жизнь сведет. На это можно ведь и под другим углом взглянуть, считая их небесным воинством ангелов и архангелов божьих. Может, так привычнее будет. Не богохульствуй». Юрий Андреевич громко вскрикнул и закончил гораздо тише. «Ну, ты сам знаешь, что там дальше». Каргин с улыбкой погрозил ему пальцем, словно нашкодившему ребенку, и предложил: «Пойдемте наружу, пора мясом заниматься, да и гостей встречать». Помощник Каргина, знакомый уже Юрию Андреевичу мужчина, неторопливо прохаживался перед избушкой, заложив руки в карманы шинели с видом скучающего бездельника. Когда Егор с Клочковым вышли наружу, помощник остановился и кивнул Каргину. Их же он удостоил лишь мимолетного взгляда, полного пренебрежения. С таким видом явного превосходства, наверное, рассматривают какую-нибудь занятную бабочку или кузнечика, не более. Клочков молча кивнул ему как старому знакомому и, не дождавшись ответа, занялся костром. Потом появилась женщина. С металлическим лязганьем бросила на землю оружие и объемные камуфлированные сумки, немало не заботясь об их сохранности, и снова исчезла. Отсутствовала она не более нескольких секунд, и в этот раз об землю грохнулся ящик с патронами. Женщина стояла перед кучей оружия и снаряжения и тяжело дышала. Егор подошел к ней и улыбнулся. «Привет, давай помогу». Он повесил на шею пулемет и винтовку, а затем подхватил с земли сумки и кивнул мужчине на оставшийся в траве деревянный ящик с патронами. «Помоги в дом занести». Женщина тихо рассмеялась, а в голове Егора раздался отчетливый насмешливый голос. Не пристало наследнику царского рода ящики таскать. От неожиданности Егор уронил сумки в траву, а голос в его голове рассмеялся и продолжил: «Сам перенесешь или эта простолюдинка поможет?» Каргин улыбнулся. Клочков тоже что-то хмыкнул себе под нос и, обращаясь к женщине, громко спросил: «Девушка, а вы не вегетарианка? А то мы тут мясо готовим. На вас рассчитывать? Я ем мясо». Прозвучал в голове Егора совсем другой голос. «Принц тоже. Принц обойдется». Невежливо прервал ее старик, сноровисто свяжуя ножом тушку пушистого зверька. «Негоже наследнику царского рода делить пищу с простолюдинами». Девушка удивленно взглянула на Клочкова. Каргин снова рассмеялся. Егор тоже не удержался от улыбки. Безымянный принц нахмурился и горделиво вскинул голову. «Я не голоден. Возможно, позже я и окажу вам честь». «Нет», твердо сказал Юрий Андреевич, не дослушав до конца. «Девушка, если вы устали с дороги, то в этом скромном жилище можно передохнуть. Я не устала, но благодарю за предложение». Старик доброжелательно улыбнулся ей, и Егор снова вспомнил обаятельную улыбку Юли. Он, тяжело вздохнув, подхватил с земли сумки и отнес их в домик. Затем вернулся за ящиком и, не удержавшись, присвистнул. На поляне красовался огромный круглый ковер. Каргин неторопливо разбрасывал по нему небольшие подушки, а девушка расставляла блестящие серебряные блюда с экзотическими плодами. Наследник царского рода также неторопливо прохаживался неподалеку, не принимая участия в приготовлениях, но взирал на все вполне благосклонно и даже одобрительно. Егор занес ящик в дом и присоединился к Юрию Андреевичу. Тот натирал мясо непонятно откуда взявшимися приправами. Закончив, старик молча кивнул Егору на его улов и пошел к ручью мыть руки. Егор тяжело вздохнул, достал нож и принялся за рыбу. Наблюдавшая за его стараниями женщина не выдержала и, подойдя, молча забрала у него нож. У нее получалось гораздо лучше. Судя по точным, выверенным движениям, она полжизни провела за чисткой рыбы. Хотя, если верить Каргину, у нее было предостаточно времени, чтобы научиться чему угодно. Юрий Андреевич подошел, пошевелил что-то в костре длинной веткой, присел неподалеку и закурил. Затем стал нанизывать куски мяса на шампуры, периодически поглядывая то на костер, то на женщину, то на ковер. Каргин с принцем уже разливали темно-красный нектар в красивые серебряные кубки. Судя по старинного вида глиняным амфорам, вино было явно не из супермаркета. «Присоединяйтесь», — позвал их Каргин. «Пока все жарится, успеем познакомиться и заодно воздать должное этому прекрасному напитку». Егор с женщиной подошли и расположились на ковре, А Клочков даже не тронулся со своего места. «Юрий Андреевич, вас только ждем», — Каргин добродушно улыбался. «Я за мясом присмотрю», — хмуро ответил старик. «Не держите на меня зла. В конце концов, я вас предупреждал, а мясо никуда не убежит. Я воздержусь. Вы можете не переживать насчет алкоголя, Юрий Андреевич. Проблем больше не будет, гарантирую». Егор удивленно посмотрел на Каргина, а Клочков медленно встал и неторопливо, в развалочку приблизился к ним. «Ну, наливайте тогда, проверим. Можете поверить мне на слово», — Каргин протянул кубок Юрию Андреевичу. «Надеюсь, вы оцените. Это вино было послано в дар одному древнему могущественному правителю, но разбушевавшаяся стихия разбила корабль о скалы». Егор попробовал напиток. Он, конечно, не сомелье и не разбирался в вине, но вкус ему понравился. Юрий Андреевич слегка пригубил и, судя по всему, тоже остался вполне доволен. «Пожалуй, приступим к знакомству», — торжественно сказал Каргин. «И начнем мы, конечно, с принца Амарана Киджора де Сандерла, второго наследника великого Кеоксалима, царя Наурии и Кальмонта. Наследник царского рода удостоил их, наконец, благосклонного взгляда, но старик все испортил. Я сильно извиняюсь, Никита, но что из вышеперечисленных непонятных слов является именем этого придурка?» Принц одним рывком вскочил на ноги, расплескивая во все стороны вино, и разразился длинной тирадой на непонятном языке. Это были первые изданные им звуки. До сих пор он предпочитал для общения телепатию. Каргин ответил ему такой же длинной и столь же непонятной фразой. Принц тут же успокоился, улыбнулся, и в голове Егора опять зазвучал его насмешливый голос. «Старик, из уважения к учителю я готов подождать, пока мы не вернемся, но знай, что за такое оскорбление ты заплатишь жизнью». «Ну-ну», — иронично сказал Клочков. «Так что там с именем, я все равно не понял. Амаран Киджор де Сандерл, это и есть его краткое имя. Полное используется только в особо торжественных случаях и, само собой, с добавлением всех титулов без исключения». «Краткое», — ужаснулся Егор. «А вариант с обращением принц никак не подойдет?» Каргин вопросительно взглянул на высокомерного наследника царских кровей, и тот милостиво разрешил. «Если ваши умственные возможности настолько ограничены, что вы не в состоянии запомнить мое краткое имя, то что с вас взять? Годится», — подытожил Клочков. «А как имя нашей прелестной незнакомки?» Егор удивленно уставился на старика. «Это было что-то новенькое. Арацина», — сухо ответил Каргин. «У вас там мясо не сгорит?» Егор быстро вскочил на ноги и заспешил к костру. Испортить обед не хотелось. Перевернув мясо и рыбу, издававшие уже умопомрачительные запахи, на которые его пустой желудок реагировал звонкими трелями, Егор вернулся к компании и сделал успокаивающий жест. «Вас представлять нет смысла. Мы и так знаем о вас все». «Так уж и все», — не поверил Егор. «Будьте уверены. Но, конечно же, только то, что вы сами помните». «Ну, раз так, то расскажите о себе», — предложил Клочков, глядя почему-то только на Арацину. «Я видел, вы тогда в лесу молниями сверкали. Хотелось бы поподробнее о ваших способностях. На что можно рассчитывать?» Девушка взглянула на него и улыбнулась. «Вас ведь, молодой человек, совсем не это интересует. Спросили бы прямо, зачем юлить?» И тут случилось невероятное. Юрий Андреевич густо покраснел и, явно смущаясь, выдавил из себя: «Меня уже лет 40 так никто не называл, а меня уже лет 500 никто не пытался клеить», — парировала она, но потом, задумавшись, исправилась. «Точнее, 400. Помните того чернокнижника в Лондоне?» «Да, он тогда доставил нам хлопот», — согласился Каргин. Принц тоже лениво кивнул, соглашаясь, и Егор вдруг почувствовал неприятный холодок на спине под рубахой. Они так просто и обыденно все это обсуждали. Как он только мог во все это вляпаться? Зачем он тогда побежал за Клочковым? Почему не споткнулся, не потерялся, не отстал в том лесу? Сначала перенос в прошлое, на войну, потом второй, вообще непонятно куда. А теперь он сидит и пьет вино с пришельцем и двумя колдунами, для которых 500 лет вообще не срок, и вскоре ему предстоит путь в мир, переживший атаку каких-то злобных тварей. «Господи, спаси и сохрани», — пронеслось у него в голове. Похоже, те же мысли посетили Юрия Андреевича. Он размашисто перекрестился, и эта троица телепатов одновременно рассмеялась. «На Бога надейся, а сам не плашай. Это сейчас очень уместная для вас поговорка. Теперь только от вас будет зависеть, сумеете ли остаться в живых и выбраться изо всей этой истории», — с улыбкой пояснил Каргин. «Я не из праздного любопытства спросил, к Клочков успел прийти в себя, и на его лице застыла уже знакомая Егору непроницаемая маска профессионального игрока в покер. Для дела нужно. А что касается вас, прекрасная Рацина, то не вижу смысла дальше что-то скрывать, тем более, что это, судя по всему, невозможно. Да, вы мне понравились. Она удивленно взглянула на него и приветливо улыбнулась. А ведь вы сейчас говорите откровенно, Юрий Андреевич, и даже услышанное вас почему-то не пугает, что, в общем-то, довольно странно, учитывая вашу набожность. Но вынуждена вас разочаровать. У нас с вами ничего не получится. Жаль, хмуро сказал старик, но потом все же улыбнулся и добавил. Но я должен был хотя бы попытаться. Ты ведь знаешь, Арацина, что будущее не предопределено. Каргин, явно смакуя, сделал небольшой глоток и неторопливо продолжил. Наш выбор и наши поступки могут очень сильно повлиять. Скорее всего, ты видела только одну из возможных версий. И как знать, что явится тебе завтра. Но то, что ты хоть что-то видишь, вселяет определенную надежду на благополучный исход вашего путешествия. Учитель, робко начала девушка. Каргин прервал ее на полуслове. Не сейчас, Арацина, не время и не место. Егор, с интересом прислушивающийся к разговору, снял мясо с костра и подошел к притихшей компании. Арацина, выбирайте, какой больше нравится. Он продемонстрировал веер из нескольких шампуров. Девушка удивленно взглянула на мясо, потом на Егора, бросила быстрый взгляд на поджавшего губы принца и остановилась на Никите, словно пытаясь найти у него поддержку. Каргин улыбнулся. Я бы посоветовал вот этот, с краю. По-моему, очень хорошо подрумянился. Затем он повернулся к принцу и опять выдал длинную непонятную фразу. Принц коротко буркнул что-то в ответ, встал и ушел. Каргин опять что-то сказал ему вслед, но принц, не оборачиваясь, лишь недовольно повел плечами и скрылся в чаще леса. Что, надо было ему сначала предложить, догадался Егор. Конечно, с улыбкой сказал Никита, принимая один из шампуров. Сами понимаете, не привык он к подобному отношению. Даже я уже смирился. Да пошел он, беззлобно сказал Юрий Андреевич, вгрызаясь в сочный кусок мяса. А куда это принц? Без особого интереса спросил Егор. Вернется, уверенно сказал Каргин. А вы, ребята, потерпите его немного. Он парень, в общем-то, неплохой, избалованный только сверх всякой меры. Он че, реально принц? Что-то я таких стран не помню, заинтересовался Егор. Или это не из нашей истории? Да, его дед ухитрился когда-то завоевать целый континент. Отец, правда, потом лишился большей части земель, но все равно могучее было государство. Что он умеет? Деловито осведомился Клочков. Надеюсь, вам не представится случай это увидеть. Вообще постарайтесь действовать скрытно и незаметно. Да я всю жизнь стараюсь действовать именно так. Жаль, не всегда получается. Вот и хотелось бы понимать, на что можно рассчитывать. На самих себя. Я ведь уже говорил. Ну, так, значит, так, согласился Клочков. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела, спросила Рацина на русском языке с едва заметным акцентом. Егор чуть не поперхнулся. Она впервые заговорила без помощи телепатии, или как там это у них получалось звучать в голове у собеседников. Вот как, Юрий Андреевич даже не пытался скрыть свое изумление. А что вы удивляетесь? Я прожила у вас достаточно долго, знакома и с прозой, и с поэзией. Не перестаете удивлять, восхищенно сказал Клочков, и просто не оставляете мне выбора. Теперь придется совершать поступки. Каргин рассмеялся и сказал, такого поворота событий даже я не предполагал. Надеюсь, это не станет помехой. Не станет, учитель, я прослежу, успокоила его Арацина. Ну-ну, недоверчиво протянул Каргин и поднялся. Благодарю за угощение. Я вас покину ненадолго. Вы собираетесь пока. Если что понадобится, Арацина, дай знать. Каргин исчез. Клочков хотел было что-то сказать, но взглянул на Арацину и промолчал. Не сдерживайте себя, Юрий Андреевич, я все слышу. Но не скрою, ваше поведение производит благоприятное впечатление. Клочков тяжело вздохнул и снова промолчал. Арацина грациозно поднялась на ноги и продолжила. Я, пожалуй, воспользуюсь вашим предложением и немного отдохну. Егор подождал, пока она не скрылась в избушке, и сказал. Красивая девушка. Понравилась? Красивая, мрачно бросил Клочков. Давай еще пожрем. Непонятно, как там у них с продовольствием будет, а на себе много не утянем. С транспортом бы что-то придумать. А то я не горю желанием пешком там гулять со всем этим железом на горбу. Кстати, насчет оружия, можно ж было выбрать что-то посовременнее. Конечно, согласился Юрий Андреевич, только стар я уже для всех этих новомодных придумок. Если хочешь, попроси Каргина, он тебе что другое притаранит, а мне СВД нравится. Да ладно, я так, для поддержания разговора. Давай лучше оружие пристреляем, птица-говорун. Так девчонка же вроде спать пошла. Девчонка, иронично хмыкнул Клочков. Ну да, согласен, даже не бабушка получается. Я тогда тоже, пожалуй, вздремну. Только еще один стаканчик себе набулькаю. Ну начинается, улыбнулся Егор. Это ты для храбрости, так не поможет, тут литр нужен. Да и не вина вовсе, а чего-то явно покрепче. Это ты к чему сейчас? Ну, ты ведь поспать решил? Егор кивнул на избушку и подмигнул старику. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Юрий Андреевич не спеша выцедил наполненный до краев кубок, сдвинул в сторону остатки пиршества и растянулся на ковре. Немного повозился, устраиваясь поудобнее, потом поменял подушку на другую и буквально через минуту уже начал тихо похрапывать. Егор, глядя на него, лишь покачал головой. Он искренне завидовал способности Клочкова мгновенно засыпать в любых, казалось бы, самых неподходящих условиях. От нечего делать Егор собрал пустую посуду, вымыл ее в ручье, затем посмотрел на серое, затянутое рваными тучами небо, и укрыл старика забытой принцем шинелью. «Благодарю», — тихим сонным голосом сказал Юрий Андреевич, кутаясь в импровизированное одеяло, и снова засопел. Егор постоял немного, раздумывая, как бы убить время, но ничего дельного в голову не лезло. Можно было бы заняться оружием и амуницией, но он вспомнил скрипучую дверь в избушке и передумал. Откровенно говоря, дело было не в двери, просто совсем не хотелось туда идти, мало ли что. «Я не сплю, Егор», — раздался у него в голове голос Рацины. «Можете заходить, я почти не кусаюсь. Мне больше всего понравилось это ваше почти», — проворчал Егор, направляясь к избушке. Дверь отворилась легко и беззвучно. Подивившись этому обстоятельству, Егор еще пару раз открыл-закрыл ее, но так ничего и не понял. А Рацина в образе плотника, одетая в синий халат, с карандашом за ухом, строгающая огромным рубанком какую-то доску, выглядела довольно сюрреалистично даже на фоне всего остального. Прочитав его мысли, голос в голове тихо посмеялся, и Егор сам улыбнулся нелепости своего предположения. Войдя в полумрак, он в изумлении остановился. Единственную комнату в избе было не узнать, здесь изменилось все. Теперь в помещении пахло сыростью подземелья. Окна больше не было, а над головой темнел затянутый паутиной сводчатый потолок. Сквозь обвалившуюся кое-где штукатурку стен виднелись серые тесаные камни. А Рацина лежала на тощем тюфике в углу на полу и читала какую-то толстую старинную книгу в кожаном переплете. Небольшой шарик парил над ее головой, мерцая голубым неестественным светом. Камуфлированная сумка, армейский ящик с патронами и оружием казались здесь чужеродными и неуместными. Гораздо органичнее смотрелся бы какой-нибудь рыцарский доспех в углу или прибитый на стену щит. «Странные у вас, однако, представления об уюте, Арацина». Она оторвала взгляд от книги, и светящийся шарик тут же взлетел повыше, ощутимо прибавив яркость. «С этим местом у меня связаны самые счастливые воспоминания в жизни. Здесь прошло мое детство. Если пожелаете, я развею эту иллюзию. Не стоит, вам ведь нравится, а я на минутку, только вещи заберу. Если хотите, то оставайтесь. Вы мне не мешаете, да и я вам мешать не стану». Егор с сомнением оглядел тесное полутемное помещение, и тут же рядом со снаряжением возникло кожаное компьютерное кресло, а над его головой ярко вспыхнул такой же светящийся шарик. Он потрогал кресло, вполне материальный предмет, причем один в один, как в его московской квартире. «Да вы круче Гарри Поттера», — восхитился Егор, и Арацина печально усмехнулась, вновь погружаясь в книгу. Старлей осторожно опустился в кресло, все же немного опасаясь, как бы иллюзия не растаяла под ним, но кресло было вполне реально. Егору даже захотелось покрутиться на нем, но он подавил в себе это ребячество и подъехал к ближайшей сумке. Проводя инвентаризацию имущества, незаметно для самого себя увлекся, и время потекло гораздо быстрее. Вместо привычных бронежилетов обнаружились тонкие серые спортивные костюмы с капюшоном из непривычного, скользкого на ощупь материала. Осторожно, стараясь не шуметь, Егор вскрыл ящик и стал набивать пулеметные ленты и укладывать их в систему бесперебойной подачи патронов. Несложная монотонная работа не напрягала. Арацина тихо лежала на своем тюфике, периодически шурша страницами. Егор пару раз кидал на нее любопытные взгляды, но заговорить не решался, вроде как условились не мешать друг другу. Неслышно вошел Клочков, покосился на читающую Арацину и негромко сказал. Разобрался тут уже, не дожидаясь ответа, подхватил СВД и пачку с патронами. Пошли пристреляем. Егор поморщился, предвкушая чистку ПКП, но спорить не стал. Пристрелка не заняла много времени, кучность боя пулемета оказалась нормальной, а Юрий Андреевич ограничился одной обоймой. Вернувшись в избу, они уже не застали там интерьера из средневекового подземелья, как, впрочем, и самой девушки. Они не спеша почистили оружие и, пользуясь отсутствием в комнате Арацины, надели найденные в сумках спортивные костюмы под свой камуфляж, так как совсем непонятно было, в каком времени года окажутся. Конечно же, от лютого мороза это не спасет, но зачем-то же их сюда положили. Стоявший у окна Клочков недовольно сказал, вон и этот придурок нарисовался. Это ты про принца, уточнил Егор. Да, его высочество собственной персоной. Нагулялся убогий. Не взлюбил ты его что-то. Юрий Андреевич выдал одну из своих многочисленных матерных тирад, где печатными были только предлоги, союза и местоимения. Да ладно тебе, чё ты на него так взъелся? Спросил Егор. Неожиданно в комнате материализовалась Арацина, тоже облаченная в серый костюм с капюшоном. Зря вы так, Юрий Андреевич. Вас и без этого ждет дуэль с Амароном Киджором Дейсандерлом. Звучит не очень страшно, улыбнулся старик. Мне бы не хотелось вас хоронить, Юрий Андреевич. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. И обязательно постарайтесь, пожалуйста, при случае извиниться. Только искренне, он тоже слышит. И непременно назовите его по имени и с максимальной почтительностью. Шансов мало, но одному ассирийцу однажды это удалось. Возможно, и вам повезет. Вы это сейчас серьезно? Удивился Егор. Более чем, грустно ответила Арацина. На мой взгляд, повод для дуэли смехотворный, недоверчиво протянул Егор. А Маранки Джорда и Сандерл так не считает, покачала головой девушка. Вы так переживаете за меня, Арацина. Признаться, не ожидал, но не скрою, приятно слышать, расплылся в улыбке старик. Мне просто вас жаль, она недовольно поморщилась и исчезла. По-моему, ты ей не безразличен, задумчиво сказал Егор. Но судя по всему, это сейчас не самое важное. Надо бы как-то помириться с этим высочеством. Жалость, это не совсем то, на что я рассчитывал, но для начала неплохо, констатировал Клочков. Эй, уважаемый, ты вообще меня слышишь? Да забей ты. Каргин же ясно сказал, что одного достаточно сохранить. А, ну если так, тогда конечно. Только ты не забывай, что они тут все телепаты как на подбор, и еще хрен поймешь кто. Она на одну девочку из Питера похожа, неожиданно сказал старик. Я это еще тогда в лесу заметил. Тоже нравилось мне очень. Мы встречались с ней, когда я курсантом был. Не сложилось, она погибла. Под машину попала. Мне жаль, мне тоже. Пошли на улицу. Там Каргин что-то веселое рассказывает, смеются. Глава 8.